Данцик, Пермонт. Путешествие Петра за границу в 1716 и 1717 годах отличается от поездок 1711 и 1712 годов и продолжительностью, и дальностью. Никогда Петр так долго не находился за границей, как в это путешествие, относящееся к самому блестящему времени его внешней политики. Накануне этого путешествия происходили довольно важные военные действия в Померании. Успехи русских войск сильно озадачивали даже союзников России, не говоря уже о ее противниках. Только прусский король оказался весьма довольным торжеством России, надеясь на получение значительных выгод при посредстве царя. Достойно внимания случившееся около этого же времени первое знакомство Петра с английским адмиралом Норрисом. Летом 1715 года царь находился в Ревеле и много крейсировал в окрестностях этого города. Туда же прибыл Норрис с эскадрой, и царь несколько раз, иногда даже в сопровождении Екатерины, бывал гостем адмирала. Последний был также приглашаем к царю. Сноска. Походные журналы. 1715 год. Страницы с 62 по 64. Конец сноски. Знакомство с Норрисом возобновилось в 1716 году в пребывании Петра в Копенгагене. Уже с 1712 года завязались сношения между Россией и Мекленбургом. Затруднительное положение, в котором находился герцог Карл Леопольд, заставило его искать покровительство у самого сильного из союзных государей, у царя. Чтобы упрочить себе это покровительство, герцог решился предложить свою руку племяннице Петра, Екатерине Ивановне. В начале 1716 года в Петербурге был заключен брачный договор. На Западе стали подозревать, что Петр намеревался назначить в приданое племяннице кое-какие завоевания. Начали говорить о Висмаре. Куракин представлял Петру, что все эти планы противны двору английскому и что на Западе не желают, чтобы Россия имела сообщение с Германией посредством Балтийского моря. Сноска. Соловьев. История России. Том 17. Страница 52. Конец сноски. 27 января 1716 года Петр выехал из Петербурга. В Риге происходили переговоры между Петром и адъютантом прусского короля Гребеном о военных действиях в Померании, в особенности же о городе Висмаре. Сноска. Голиков. Том 11, страницы с 92 по 101. Конец сноски. Затем Петр отправился в Данциг, куда прибыл и король Август. Уже до этого король испытывал превосходство России, содержавшей в Польше свои войска и нередко обращавшейся с ней, как с завоеванной страной. В Данциге Петр распоряжался, как у себя дома. Он был встречен русскими генералами. Там было много русских войск. Около Данцига находился русский флот. Король Август производил на современников скорее впечатление вассала, угождавшего своему владетелю, нежели хозяина дома, принимавшего у себя почетного гостя. Видя, с какой надменностью Петр в Данциге обращался с королем Августом, современники в Западной Европе ужаснулись. Сноска. Статья Рейхарта о короле Августе в журнале за 1877 год, номер 25. Конец сноски. Прусские министры опять представляли своему королю опасность, грозившую ему со стороны Петра, но король выразил надежду, что Пруссия всегда будет в состоянии доказать России, какая разница существует между Польшей и Пруссией. Во всяком случае, устраиваемые Петром в Данциге смотры казались демонстрациями, имевшими целью внушить современникам высокое понятие о значении России. Петр был чрезвычайно недоволен настроением умов в Данциге и строго требовал прекращения всех связей между этим городом и шведами. Вопрос об отношениях царя и русского войска к Данцигу наделал довольно много шуму. Данциг обратился к Нидерландской республике и к английскому королю за помощью, и осада Висмара не обошлась без неприятностей. Между русскими, прусскими и датскими генералами происходило разногласие. Князь Репнин, командовавший русскими войсками, явился поздно, так сказать, накануне сдачи города. Датский генерал Дэвиц объявил Репнину, что не может впустить русских в сдавшийся город. Дело чуть не дошло до насилия, но русские войска не были впущены в Висмар, и Репнин был принужден вернуться назад. Петр, имея в виду высадку в Шонию, что, по его мнению, должно было иметь решительное влияние на ход войны, не хотел ссориться с Данией и ограничился сильными представлениями королю насчет поступка генерала Дэвидса. Сноска, Соловьев, том 17, страницы 55-56, конец сноски. Все это происходило во время пребывания Петра в Данциге, где 8 апреля отпраздновали свадьбу племянницы короля с герцогом Мекленбургским. На пути из Данцига в Мекленбург Петр в Штеттине встретился с прусским королем. К сожалению, не сохранилось сведений о переговорах при этом случае. Сноска. Журнал 1716 года, страницы 21-22, конец сноски. На пути в Шверин Петр в разных местах встречал отряды русских войск. Во время пребывания Петра в Шверине происходили переговоры об условиях брака герцога, о городе Висмаре, об удовлетворении герцога за военные убытки и, как считается вероятным, о проекте промена Мекленбурга на Курляндию. Царь и его спутники, как видно из разных случаев произвольных действий, чувствовали себя в Мекленбургской области, как у себя дома, и не стеснялись нисколько распоряжаться по своему усмотрению. Насильственные меры герцога по отношению к дворянству были, по-видимому, одобрены царем. Такой образ действий русских раздражал не только противников, но и союзников царя. Германский император не переставал убеждать царя вывести свои войска из Мекленбурга, и Англия заявляла о своем неудовольствии по поводу действий русских. Сноска. Многие любопытные подробности о пребывании в Мекленбурге по рассказам Эйхгольца в «Русской старине», выпуск 12, страницы с 13 по 18, конец сноски. Во время пребывания Петра в Гамбурге царь вел переговоры с приехавшим туда же королем датским и условился с ним о нападении на Шонию. Сноска. Соловьев, том 17, страница 56. Материалы для истории русского флота, выпуск 2, страница 71. Некоторые важные данные об отношениях Петра к Дании и о заключении этой конвенции в сочинении доктора Хольма, 1881 год, страницы с 1 по 43, конец сноски. Вскоре оказалось, что другие союзники, Ганновер и Пруссия, были весьма недовольны этим соглашением. Королю датскому представляли, в какой мере должно было казаться опасным появление в Германии по пути в Данию 30-тысячного русского войска. и указывали, что русские войска будут содействовать разорению Мекленбурга, Померании, Голштинии и Дании, что царь, по всей вероятности, намерен взять себе или Висмар, или какую-либо укрепленную гавань в Померании, и что, допустив раз к себе столь опасных гостей, чрезвычайно трудно сбыть их с рук. После свидания с Фридрихом IV Петр отправился в Пирмонт для лечения. Здесь он пробыл от 26 мая до 15 июня. Сюда приехал и Лейбниц, который несколько дней провел в беседах с царем о разных проектах, задуманных им для России. В письмах к разным знакомым Лейбниц восхвалял громадные способности царя, его опытность, многосторонние познания, его страсть заниматься механикой, астрономии, географии и прочим. Лечение, развлечения, беседы с Лейбницем не мешали Петру заниматься политическими делами. Дипломатические переговоры не прекращались. При царе были его министры. В Пирмонте явились представители различных держав и побывали у царя, чтобы пожелать ему успешного пользования минеральными водами. Между этими дипломатами находился императорский посол граф фон Меч, которому было поручено Карлом VI от имени императора просить Петра, чтобы он оставил свое намерение сделать высадку в Шонию и вывел свои войска из Мекленбургской области. Гораздо важнее были переговоры, введенные гессен-кассельским дипломатом, обергофмаршалом и тайным советником фон Кетлером. Сын ландграфа гессен-кассельского Карла был женат на сестре шведского короля Карла XII. Поэтому ландграф желал взять на себя роль посредника между Карлом XII и Петром. Кетлеру было поручено разузнать в Пирмонте, на каких условиях царь согласился бы заключить мир со Швецией. Посредством предварительного соглашения между Петром и шведским королем ландграф надеялся принудить и прочих противников Карла XII к заключению мира. Отношения Петра к союзникам, однако, требовали крайней осторожности, и потому царь не дал решительного ответа. Сноска из Марбургского архива у Германа, 11-12 выпуски, конец сноски. Таким образом, в Пирмонте начались переговоры, которые затем продолжались в Гааге. Летом 1716 года Куракин в Гааге имел свидание с генерал-лейтенантом Ранком, бывшим шведским подданным, вступившим на службу ландграфа гессен-кассельского. Ранг передал следующие слова Петра, сказанные в Пирмонте в ответ на предложение Кетлера. «Можно ли со шведским королем переговариваться о мире, когда он не имеет никакого желания мириться и называет меня и весь народ русский варварами?» Передавая эти слова Петра, Ранг заметил Куракину, что царю несправедливо донесено об отзывах о нем Карла XII. «Я, — говорил Ранг, — был при шведском короле в Турции и в Стральзунде с полгода, и во все время Карл отзывался о царском величестве с большим уважением. Он считает его первым государем в целой Европе. Надо бы всячески стараться уничтожить личное раздражение между государями, ибо этим проложится дорога к миру между ними». Сноска. Соловьев. Том 17, страницы 61-62, конец сноски. Несмотря на представление императорского двора, несмотря на уверение ландграфа гессен-кассельского относительно склонности Карла XII к миру, Петр был убежден в необходимости продолжать военные действия и именно сделать высадку в южной части Швеции. Для такого морского похода Петр нуждался в свежих силах и потому был особенно доволен успехом лечения в Пирмонте. Из Пирмонта Петр отправился в Данию. Между тем, как он поехал через Росток и оттуда с галерным флотом приближался к Копенгагену, 5000 человек конницы двигались из Мекленбурга через Голштинию, Шлезвиг к острову Фюнен. Таким образом, Петр явился в Данию со значительными военными силами. От успеха десанта в Шонию можно было ожидать окончания войны. Кризис на севере помешал этому успеху.